Глава 19. Уединенный хутор. В то самое время, когда на другое утро Марфа Петровна с дочерьми и Санютою садились в карету, подали Климу Сидоровичу пакет, присланный с эстафетою. При первом взгляде он узнал почерк Анны Андреевны. Тут же было и другое письмо на имя Анюты. Марфа Петровна, увидя, что приехавший из города слуга отдал мужу ее пакет, открыла уже рот, чтобы потребовать он и себе. Но Дюндик мигнул ей так значительно, что она догадалась, о чем идет дело. Поспешила усесться и приказала кучеру ехать. Тетушка в письме своем к Климу Сидоровичу жаловалась на то, что он задержал Анюту против ее воли и пеняла ему за Клару Кашпаровну. «Вы, милостивый государь Клим Сидорович, — писала она в заключении, — на меня не прогневайтесь, если напомню вам, что святая православная вера наша не велит нам лгать, что будто Галечка осталась у вас по доброй воле и отослала Кашпаровну, не написав ко мне даже ни строчки. Так это ложь, мой батюшка, совершенная ложь, прости меня, Господи. Я человек маленький, Клим Сидорович, только скажу вам без лести, если вы обидите мою Галечку хоть на волос, так вы от меня нигде места не найдете. Дойду до самого царя, не только что до губернатора. Прошу на меня не прогневаться. Я бы сама к вам приехала вместо эстафеты, да ожидаем Владимира Александровича с часа на час. Уж пусть лучше поедем вместе. Затем, пожелав вам доброго здоровья и всякого благополучия, я, милостивый государыне Марфе Петровне, свидетельствую мое почтение. Стыдитесь, батюшка, что забыли закон христианский. Ваши лета, Клим Сидорович, до суда Божьего недалеко. В Анютином письме, которое Дюндик распечатал без обиняков, Анна Андреевна уговаривала любезную свою Галечку быть спокойную и обещалась в скором времени приехать за ней вместе с Владимиром. Оба письма Клим Сидорович читал, сидя в коляске с Прыжковым, и неудерживаемый присутствием строгой супруги дал волю своему неудовольствию. «Уж я с самого начала видел, что из этого не будет добра», — говорил он. «Ведь надобно же Марфе Петровне взять себе в голову, чтобы непременно расстроить эту свадьбу. Плюнула б на них, да и полно, а то разгневалась за то, что Блистовский не посватался за Веру. Экая беда, как будто без него нет женихов на свете. Я ведь и сам, кажется, отец, и не менее люблю дочь, да на все есть и время, и мера. Если б можно было задеть их так, чтоб самим не попасть в пекло, зачем нет? Я не прочь. А то смотри, пожалуй, одна взбалмошная Лосенкова наварит нам такую кашу, что мы и жизни не рады будем. Чего доброго, баба сумасшедшая, пожалуй, напишет государю. От нее это станется». «О чем заранее хлопотать, дядюшка?» — сказал Прыжков. «Подумаем лучше, как воспользоваться временем, пока Блистовский не откроет, куда мы уехали. А что касается до угроз Анны Андреевны, так о том покамест горевать нечего. Улита едет, когда-то будет, пускай ее жалуется. Нельзя же ведь от вас отнять, что вы опекун. А ложное завещание? Да кто его видел? Кто может доказать на нас? А хотя бы и доказали, ведь мы не в суд его предъявили. Вольно было Анне Трофимовне верить пустой бумаге, которую для ее же пользы вы сочинили как опекун. Впрочем, до этих объяснений еще далеко. А между тем, пускай себе Анна Андреевна с Блистовским прогуливаются от Барвенова до Будища, от Будища до Полтавы. Пока они будут разъезжать то взад, то вперед, мы, может быть, успеем и Анюту переманить на свою сторону. Я еще не потерял надежды». «Да, тебе, Люба, чужими руками жар загребать», — сказал Дюндик, немного успокоенный словами Прыжкова. «А мне-то каково? Ведь все лежит на мне, без меня вы и шагу сделать не можете». Письмо Анны Андреевны не только не устрашило Прыжкова, но, напротив того, удостоверило его, что Владимир еще не возвратился в Малороссию, и это немного успокоило его подозрения о ночном происшествии в пустых комнатах, в котором, по-видимому, Блистовский не имел никакого участия. Однако он не мог быть совершенно спокойным. Ему казалось неподверженным сомнению, что непонятное это происшествие имело влияние на Анюту, ибо оно, одно, по мнению его, могло внушить ей в следующее утро столько решимости против опекуна. Но если это так, — думал он опять, — если явление этого человека действительно послужило к ее ободрению, то зачем же она раскричалась? Зачем она так была испугана? Тщетно старался он разгадать эту загадку, она оставалась для него неразрешимою.